Место оказалось замечательным. Отличная зарплата, щедрые ночевые клиентки. Как-то раз ее вызвала к себе хозяйка салона. «Скажите, Тушенька, а вам здесь нравится?» «Очень!» — с жаром воскликнула Ирма. «И мы вас полюбили», — улыбнулась хозяйка. «Только хочу предупредить. Клиенты у нас встречаются иногда чудаковатые, со странностями. На завтра к вам записалась госпожа Ларионова. Имейте в виду, она большая шутница, обожает розыгрыши, подчас глупые. Вашу предшественницу, Аллочку, чуть до обморока не довела. Та наложила ей маску и вышла. Возвращается госпожа Ларионова, умылась, и на щеке у нее зияла жуткая кровавая рана. Вот, говорит, смотрите, что со мной ваша процедура наделала. Аллочка, бедняжка, чуть сознание не потеряла. Хорошо, хоть клиентка сразу засмеялась и содрала рану со щеки. Оказывается, такие наклейки теперь продаются. Так что будьте готовы ко всему». Ирма поблагодарила заботливую хозяйку, решив встретить юмористку во всеоружии. Ровно в назначенный час дверь кабинета распахнулась, и появилась клиентка, одетая в роскошный брючный костюм ярко-лазурного цвета. Ирма схватилась руками за стол. Перед ней стояла ничуть не изменившаяся Рада. Когда первый шок от неожиданной встречи миновал, девушки кинулись друг к другу в объятия. Рада быстро сообщила, что она замужем и очень счастлива. Ирма похвасталась новеньким дипломом об окончании медицинского вуза. Расстались они вновь подругами, но Рада не пригласила Ирму в гости, а последняя, естественно, не стала напрашиваться. Встречались они только в салоне, болтали о ерунде, старательно обходя острые моменты. Но один раз Ирма не выдержала. «Позвони Тамаре Николаевне. Они с твоим отцом очень переживают». «Нет!» — отрезала Рада. «Давай не будем на эту тему». Но спустя пару недель она попросила: «Послушай, пусть твоя мать скажет, когда моя соберется в гости, очень хочется дома в Разуваеве побывать. Только, боюсь, муж узнает». И тут Ирме в голову пришел план с лечебным сном. Рената не подвела. Она скинула ради накупленной для таких сообщений пейджер известие. 9-го в час дня Тамара уедет в парикмахерскую. Разуваева находилась недалеко от Москвы. Рада приехала домой, обняла старую домработницу, походила по саду. Она потом еще несколько раз приезжала в отсутствие родственников на малую родину. Девушку все-таки тянула домой. Ну, а потом произошло неизбежное. Несколько недель назад Рената сбросила на пейджер: «Срочно приезжай». Понимая, что случилось нечто экстраординарное, Рада прилетела в Модес-Хаар без предварительной договоренности. По счастью, Ирма оказалась свободна, и Рада успела обнять умиравшего отца. Тамара Николаевна вцепилась в дочь: «Никуда не отпущу». «Извини, мамочка», — ответила Рада. «Хочешь, мы с мужем вместе?» Но Тамара Николаевна не дала дочери договорить. «Не смей при мне даже упоминать имя этого мерзкого человека. Из-за него рухнула наша семья. Отец так переживал. У него случилось 2 инфаркта подряд. И вот теперь он не сумел пережить 3-й.